Я в зеркало смотрю, а там как будто кто-то незнакомый. И можно только по глазам наперекор моим годам узнать характер Васильковой. Задорной молодости свет сверкает, как всегда, с хитринкой. Не знаю, верить или нет, в душе мне только 30 лет. Хоть я и не кажусь былинкой. Летят года, они идут, а я их даже не заметил. Болит то там, то здесь, то тут. Внучата, как грибы, растут. А я все так же, свеж и весел. Я не хочу душой стареть и выглядеть печально строго. Хочу о небе песни петь. Хочу, как пальма зеленеть, и каждый день прожить для Бога. Слава Богу!